Вспомнилось, как они, бывало, стояли на Кирклди-променаде и смотрели на море, и как Микки пел: «Я могу видеть то, что творится за много миль от меня». Но могло ли это быть на самом деле? Ведь диск появился в продаже в 66-м или 67-м году, когда Ребус служил в армии. Возможно, он уже вернулся домой. Да, Микки с волосами до плеч, старающийся походить на Долтри, и Ребус с армейским ежиком на голове, придумывающий истории, в которых его казарменная жизнь выглядела здорово приукрашенной. Северная Ирландия была еще впереди. В ту пору семейные узы были крепкими, Ребус постоянно писал письма домой и присылал открытки. Отец гордился им, гордился обоими своими парнями. Парочка вся в мамочку. Он вышел наружу, сжимая в руке открытую пачку сигарет. Его сразу окружили другие курильщики. Они кивали и, шаркая ногами, пробивались поближе к нему. У дверей выстроился длинный ряд венков и карточек, и присутствовавшие на траурной церемонии внимательно рассматривали их. Отовсюду доносились обычные в такой ситуации слова: «Соболезную», «Утрата», «Скорбь», «Мы всегда будем помнить о вашей семье». Никто не упоминал имени Майкла. Смерть тоже имеет свои протокольные правила. Более молодые участники погребальной церемонии проверяли пропущенные звонки на мобильных телефонах. Ребус, достав из кармана свой мобильник, включил его. 5 пропущенных звонков, и все с одного номера. Зная, чей это номер, Ребус нажал клавишу вызова и приложил телефон к уху. Сержант уголовной полиции Шивон Кларк ответила сразу. «Ловлю тебя все утро. С места в карьер начала она. У меня был выключен телефон». «Так, а где ты сейчас?» «Все еще в Кирклди». Из трубки донесся глубокий вздох. «Ой, Джон, совсем из головы вылетело». «Пустяки, не терзайся». Разговаривая с Шивон, он наблюдал, как Кенни распахнул перед Крисси дверцу автомобиля. Лесли подошла к Ребусу и сказала, что они едут в отель. У них был автомобиль марки BMW. Кенни, инженер-механик по профессии, любил основательность. Он не был женат и жил с подружкой, но она не смогла прийти на похороны. Лесли была в разводе, и ее дети, сын и дочь, отдыхали в это время с отцом. Ребус кивнул ей, когда она усаживалась на заднее сиденье. «Я думала, это еще не сегодня», — сказала Шиван. «А ты, как я понимаю, звонишь, чтобы позлорадствовать», — усмехнулся Ребус, направляясь к своему Саабу. 2 последних дня Шиван находилась в Пертшире, куда ее взял Макрей для разведки ситуации, сложившейся в связи с прибытием «Большой восьмерки». Макрей давно приятельствовал с заместителем начальника полиции Тейсайда. В чем он нуждался, так это в паре острых глаз, которые Шиван ему и предоставила. Лидеры «Большой восьмерки» должны были встретиться у городка Охтер-Эрдера в отеле «Гленнилкс», вокруг которого на многие мили простирались безлюдные территории, обнесенные защитной изгородью. Средства массовой информации без устали обрушивали на граждан множество самых невероятных новостей. Сообщалось, например, что 3000 морских пехотинцев армии Соединенных Штатов готовятся к высадке в Шотландии для защиты своего президента. Анархисты разрабатывали планы блокирования дорог и мостов угнанными трейлерами. Боб Гелдоф, ирландский певец, автор песен, актер и политический активист, выступил с призывом устроить осаду Эдинбурга, мобилизовав 1 000 000 демонстрантов, которые, по его словам, найдут приют в свободных комнатах, гаражах и садах. Во Францию будут посланы суда, чтобы доставить протестующих. Группировки с такими названиями, как «Я Баста» и «Черный блок», делали ставку на хаос, в то время как Народная ассоциация любителей гольфа желала смести кордоны и сыграть несколько партий на обновленном поле Гленниглса. «Я уже 2 дня со старшим инспектором уголовной полиции Макреем», — ответила Шиван. «Чего тут злорадствовать?» Ребус открыл дверцу своей машины и наклонился, вставляя ключ зажигания в замок. Затем выпрямился, в последний раз затянулся и метнул окурок на дорогу. Шиван говорила что-то насчет направленной туда ГОМП, группы осмотра места преступлений. «Постой!» — остановил ее Ребус. «Я что-то не врубаюсь». «Да ладно, у тебя и без того дел по горло». «Без чего, без того?» «Помнишь Сирила Коллера?» «Несмотря на мой почти пенсионный возраст, память мне еще не отказала. Произошло кое-что по-настоящему странное». «Что именно?» Мне кажется, я нашла недостающую часть. Часть чего? Куртки. Ребус вдруг осознал, что уже сидит за рулем. Что-то ничего не понимаю. Шиван нервно хихикнула, так же, как и я. Ладно, а где ты сейчас? В Охтерардере. Так это там обнаружилась куртка? Ну, вроде того. Ребус захлопнул дверцу. Ну что ж, еду к тебе, надо взглянуть самому. Макрей с тобой? Он уехал в Гленроудс. Там размещается главный центр охраны Большой Восьмерки. Она ненадолго замолчала. А ты уверен, что следует это делать? Ребус запустил мотор. Перво-наперво я должен извиниться, потому что приеду не раньше, чем через час. Будут проблемы при въезде в Охтерардер. Здесь, что называется, затишье перед бурей. Когда поедешь через город, ищи указатель на лоскутный родник. А это еще что? Лучше будет, если ты приедешь и сам все увидишь. Так и сделаю. Гомб уже там? Да. Значит, все будет вверх дном. Доложить о твоем приезде старшему инспектору? Решай сама. Прижав телефон плечом к уху, Ребус вел машину по запутанному выезду, ведущему к воротам крематория. «Ты куда-то пропал?» — послышался из трубки голос Шиван. «Ну уж нет», — подумал Ребус, — «постараюсь не пропасть». Сирила Коллера убили 6 недель назад. В возрасте 20 лет его приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование и нанесение телесных повреждений. По истечении срока он был освобожден. Несмотря на предостережение тюремной администрации, полиции и социальной службы, они считали его по-прежнему опасным.